«Безопасность во Христе Иисусе». Сегодня наша беседа будет о безопасности верующего. Эта беседа ограничится верующими настоящего века, то есть с Пятидесятницы Деяний апостола 2 главы до пришествия Господа Иисуса Христа за Церковью. Когда человек поверит в Христа спасительной верой, в тот момент он становится совершенным, сотворенным во Христе, крещенным во Христа, запечатленным во Христа, отождествленным со Христом в жизни, в положении, в действии и вечной славе. Его спасение является трудом Бога, которого никто не может коснуться или разрушить. Верующий навсегда безопасен во Христе. Разница в жизни христиан часто является по причине различной степени их послушания Господу. Разногласие возникает в связи с этой разницей, и она будет разрешена на судилище Христовом. Безопасность верующего, однако, не зависит от его послушания, но зависит полностью от того, что Бог сделал для него в тот момент, когда он поверил во Христа для спасения. Бог избрал верующих этого мира, чтобы они были во Христе. Послание к Ефесянам 1 глава 4 стих говорит: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Бог призвал нас святым призванием. Второе послание к Тимофею 1 глава 9 стих говорит: «Спасшего нас и призвавшего знанием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых веков». Таким верным является призвание и избрание верующего, что Священное Писание представляет его совершенным и безвозвратным. Послание к Римлянам, 8 глава, с 29 по 30 стих говорит: «Ибо кого Бог предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями, а которого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». В тот момент, когда человек поверил спасительной верой, он стал новым творением во Христе. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стих говорит: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Прочитайте также послание Галатам, 6 главу, 15 стих, и Ефесянам, 2 главу, 10 стих и 15 стих. Христос является жизнью верующего. Послание к Римлянам, 6 глава, 11 стих говорит: «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Прочитайте также Галатам, 2 главу, 20 стих, Колоссянам, 3 главу, с 3 по 4 стих, первое послание Иоанна, 5 главу, с 11 по 12 стих. Жизнь Христа верующим неразрушимая. Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих, второе послание Петра, 1 глава, 4 стих и 1 Иоанна, 5 глава, 18 стих. В тот момент, когда человек поверил спасительной верой, Дух Святой крестил, поместил верующего во Христа и сделал его членом тела Христа. Это является Церковью. Это тело Христа состоит из всех рожденных свыше верующих этого века. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, с 12 по 13 стих говорит: «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Бог имеет назначенное место для каждого верующего. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 18 стих говорит: «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно». А 20 и 27 стихи дополняет: «Но теперь членов много, а тело одно. И вы – тело Христово, а порознь члены». Прочитайте также Ефесянам 1 главу с 22 по 23 стих и 2 главу 15 стих. Дух Святой запечатлил каждого верующего во Христе. Послание к Ефесянам 1 глава 13 стих говорит: «В нем и вы, услышавший слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавший в него, запечатлены обетованным Духом Святым. Сам Дух Святой является печатью, которая хранит верующего. Он запечатлевает верующего до тех пор, пока Христос придет за Своей Церковью. Послание к Ефесянам 4 глава 30 стих говорит: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Дух Святой пребывает в верующем и делает его навсегда безопасным. Послание к Ефесянам 1 глава 14 стих говорит: «Который Дух Святой есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Верующий не только сотворен во Христе, крещен во Христа и запечатлен во Христе. Верующий вечно безопасен, потому что он вечно объединен со Христом. Это объединение со Христом представлено различными отношениями. Верующий объединен со Христом в Его смерти. Послание к Римлянам, 6 глава, 3 стих говорит: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» В нашей смерти со Христом мы заплатили наказание за наши грехи, и наша ветхая природа была распята с Ним. Верующий объединен со Христом в Его жизни. Послание к Римлянам, 6 глава, 11 стих говорит: «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Христос воскрес, победителен над всеми Его врагами, и Он разделяет Свою победу с нами. Мы живем в Его победе. Верующий объединен со Христом в Его праведности. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих говорит: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Став праведным во Христе, верующий никогда не может быть обвиненным и никогда не может быть осужденным. Верующий объединен со Христом в Его небесном положении одесную Бога. Послание к Ефесянам, 1 глава 20 стих, по 2 главу 6 стих говорит: «Которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Бог сотворил верующего во Христе, и никакой человек не может уничтожить сделанного. Кроме того, сам Дух Божий запечатлил верующего во Христе. Ничто не может изменить или уничтожить спасение, которое Бог совершил, когда Он спас верующего человека. Спасение является трудом Бога. Верующий безопасен во Христе вовеки. Теперь мы должны сказать несколько слов относительно суда верующих. Господь Иисус Христос будет судить каждого верующего за соделанные им дела на земле. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 12 по 13 стих говорит: «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». И второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих предупреждает: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Христос вознаградит за дела, которые выдержат испытание огненного Его Слова. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 14 стих говорит: «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду». Получить награду от Господа в тот день является надеждой и радостью верующих. Апостол Павел выразил свою надежду фессалоникийцам такими словами: «Ибо кто наша награда или радость или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его?» Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 19 стих. Он увещевает нас в послании Колоссянам, 3 главе, с 23 по 24 стих: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Прочитайте также первое послание к Коринфянам, 9 главу 25 стих, второе послание Тимофея, 4 главу 8 стих, Иакова, 1 главу 12 стих и первое послание Петра, 5 главу 4 стих. Непослушный верующий может потерять всю надежду у судилища Христа, но он все еще безопасен во Христе. Первое послание Коринфянам, 3 глава 15 стих говорит: «А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но как бы от огня». Спасется, но как бы из огня. Здесь мы имеем сильное подтверждение, что верующий не может потерять своего спасения. Он может потерять свою награду, но он не потеряет своего спасения. Но когда мы доверимся Ему и послушны, Он направит нас к делам, которые не сгорят, когда Он будет судить нас. Однако, какое бы нескромное было наше служение для Него, какое бы видное или непризнанное другими, Христос видит все и удовольствуется, дав нам награду в тот день. В первом послании Петра, в 5 главе, 10 стихе сказано: «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании нашим да совершит нас, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Аминь».